24. 8 февраля 1915 года, 8 часов вечера. Ну да, видишь, эта почта задерживает письма, а потом их раздают нам целыми пачками. Я уверен, что восьмая посылка где-то застряла. Однако случай с водкой убеждает меня, что порой они возвращаются очень издалека. Так что подожди, пока отправлять жестяную банку. Весьма вероятно, что на днях я обрету ее вместе с благоуханным каштановым вареньем и ветчиной, которая, возможно, начнет, как говорится, чуть приванивать. Заметку в «Энтрансижан» я читал и даже послал тебе сегодня в 4 часа вырезку оттуда. Читал я и статью «Фр Лора» в журнал о финансовом кризисе. Ну, я не думаю и никогда не думал, что война кончится в результате денежных затруднений у одного из противников. Единственный выход, надежный и неизбежный, приток, как потребовал Китченер, 3 миллионов англичан, которые, собравшись в одном месте, прорвут немецкий фронт. Германия сама находится в блокаде и нас блокирует. За исключением отдельных второстепенных пунктов, мы стоим почти неподвижно вокруг этой огромной массы, и она тоже не движется. Поддержка большой, хорошо оснащенной армии окончательно склонит чашу весов в нашу пользу. Так как Япония не желает оказать эту поддержку, ее окажет Англия. Вне всякого сомнения, немцы в настоящий момент не могут нас отбросить. По-моему, признаком этого является то обстоятельство, что, зная о подготовке Англии, они не трогаются с места и теряют таким образом свой единственный шанс возобновить продвижение на Париж. Явное свидетельство того, что после решительных действий немцы совсем обессилели. Они больше не способны перейти в наступление. А мы одними своими силами не можем сделать единственной вещи, которая не потребует слишком больших человеческих жертв, то есть не можем повести достаточно обеспеченное и мощное наступление и одним ударом вернуть все потерянные позиции, вместо того, чтобы ограничиваться нескончаемыми мелкими операциями, изматывающими боями за отдельные пункты, за отдельные окопы. Вот как я думаю. Все зависит от новой английской армии. Будь она уже сейчас готова, война не затянулась бы. Но если надо ждать, когда наши противники выдохнутся от безденежья, то, пожалуй, так можно на корню засохнуть, вопреки теоретическим рассуждениям писателей-теоретиков. Сколько чудесных вещей я получу, когда мы придем на отдых. Система выдачи посылок только за линией позиций, по крайней мере, порадует меня богатой коллекцией подарков. Они тоже мне кое-что послала. Это чересчур, право чересчур. Сегодня утром мы ударили по куриным консервам, которые получил Медар, он в порядке. Вечером нам давали молочный суп с рисом, и я, моя дорогая, съел 3 полных миски. Аппетит у меня зверский, но, несмотря на соблазны, диету я соблюдаю. Много курю, 50 сигарет в день. Постараюсь сдерживаться. Пожалуйста, пришли немного мэриленского табаку. Термос – штука изумительная, поистине необыкновенная. Сегодня утром мы с Медаром пили горячий, дымящийся кофе, который налили туда вчера, после завтрака. В окопах это драгоценнейшая вещь. Жофред или Жофред? Это забавно. Волосы у меня на голове растут с такой же быстротой, как летит время. Отросли уже на сантиметр. И борода тоже. Ну и физиономия у меня. Я тебе писал о встрече с Леви. Он нашел, что у меня очень здоровый и воинственный вид. Сегодня днем у нас было представление. Солдаты нарядились краснокожими и женщинами. В самом деле было очень забавно. Медар провел сеанс гипноза и ошеломил зрителей, превратив стакан воды в стакан вина. Настоящее чудо. Однако пора кончать письмо. Скоро 11 часов, полагается ложиться спать. Впрочем, вставать надо будет только в 8. Нынче ночью наш взвод не пойдет в окопы, а мне не надо идти в караул. Спим мы, правда, во всей амуниции и не снимая сапог. Я уже начинаю привыкать к этому. Дома в Омоне я буду спать в подвале на охапке соломы, а предварительно вырою на лугу траншею для укрепления и обороны сада. До свидания, девчурка. Заканчивая письмо после ночи, проведенной в окопах, думали, что не нужно будет туда идти, но все-таки пришлось. Дождя не было. А вот утром моросил дождь, стоял туман. На день из окопов пришли сюда, в маленький домик. Я улегся на матрас. Невыразимая мягкость матраса. Я уже успел позабыть о ней. А положить сверху тюфяк показалось бы мне чрезмерной и нелепой роскошью.